Глава 12. Сковорода плюс друзья. Настя. К моменту, как я поднимаюсь на свой этаж, слесарь стоит у двери. «Ну, наконец-то!» — машет руками, наигранно ругаясь, 60-летний мужчина, которого я знаю столько же, сколько живу в этом доме. «Анастасия Ивановна, ну не дело же это!» «Не дело что, Матвей Геннадьевич?» — улыбаюсь ему, подходя ближе и вытаскивая ключи из сумочки. «Заставлять ждать в холодном подъезде». «А может, я нарочно, чтобы вы начали возмущаться и потом угостить вас пирогом?» «Ну, раз пирог в счет ожидания, тогда пойдите прогуляйтесь еще». Смеюсь в ответ на его слова. «Что у вас тут случилось?» «Замок нужно новый поставить». «А этот сломался?» Критически смотрит сквозь линзы своих очков. «Да что-то заедает порой. Не хочу рисковать и застрять тут однажды». «Согласен», отвечает, а сам уже вовсю внутренней защелкой туда и обратно двигает ригель. «Вроде нормально двигается, можно просто смазать». «Вот сейчас нормально, а вчера полчаса тут мучилась. Матвей Геннадьевич», — кладу руку на его плечо, — «давайте поменяем». «Ох уж эти красивые женщины 21 века», — вздыхает и вытаскивает из своего чемоданчика инструменты. «А я вам пока чайку приготовлю». «Угощай, хозяйка». Проводив Матвея Геннадьевича, я убираюсь со стола и иду в гостиную. Посмотрев на обстановку, я подхожу к дивану и валюсь на него. Такое ощущение, что у меня болит каждая косточка в теле. Вспомнив, что обещала матери позвонить, выполняю обещанное. Заверив ее, что со мной все в порядке, прошу поцеловать сына от меня и отключаюсь. Про сестру не спрашивала и обсуждать не планировала, поэтому рада, что она не стала этого делать. Убрав телефон в сторону, я закрываю глаза и почти засыпаю, когда слышу, что у двери возня. Открываю глаза и прислушиваюсь, надеясь, что мне все-таки это послышалось. Однако, когда ключ снова пытаются сунуть в замочную скважину, резко сажусь. Учитывая, что только у одного человека есть ключи от квартиры, я даже не иду проверять того, кто за дверью, и я топаю на кухню. «Ну ничего», — бормочу себе под нос. Мой взгляд останавливается на чугунной сковороде, а воображение рисует картинку, где я открываю дверь и бью его по голове. Но потом оно дорисовывает последствия, поэтому я смотрю на чугунную сковороду-блинницу. «Отлично!» – восхищенно беру ее в руки и подхожу к двери, куда уже активно стучат. Вдох. Берусь покрепче за ручку, щелкаю, открываю. «Я что тебе сказала?» – замахиваюсь, и на меня чуть ли не падает. «Катя?» «Матерь Божья!» – она хватается за сердце, смотря на меня. «Ты кто такая? Амазонка?» «Нет, я согласна, что должна была позвонить перед тем, как приехать. Но, Настя, серьезно? Сковородка?» Я смотрю на свое вооружение и опускаю руку. «Ты пыталась взломать мою дверь?» «Нет, конечно, у меня ключ!» Поднимает связку и трясет перед моим лицом знакомой бриллиантовой черепашкой. «Откуда у тебя ключ?» Ты давала мне его еще летом, когда улетала на отдых. Я твои цветы поливала. Боже, я тебя чуть не убила. Тут за ее спиной появляется ее муж с пакетами. Это че? Шокированно смотрит на меня. Это амазонка по-русски. Заходите уже. Смеюсь и пропускаю друзей в квартиру. Они принимаются снимать обувь, пока я закрываю дверь. Игорек! Кричит Денис муж Кати. Забираю ее отсюда, пока она весь подъезд на колени не поставила. Подруга смеется и вешает одежду свою и мужа, пока я думаю о том, как им все преподнести. И решаю, что просто скажу. И все. «Дружище, выходи, мы ее обезоружили», — снова громко объявляет Денис. «Признайся, Настен, он лежит на кровати, прикованный наручниками?» «Ага, может быть и так, но не в моей кровати. Я его выгнала». Они продолжают смеяться и шутить. «Черт, это жестоко. На балконе холодно, даже если он застеклен». Денис идет в гостиную и сворачивает к дверям балкона. «Дэн, я прогнала его из дома», — поясняю, и смех резко прекращается. «Серьезно?» — явно не веря моим словам, спрашивает муж подруги. «Насть!» — Катя подходит ко мне и заглядывает в глаза. «Что случилось?» «Узнала на днях, что у него дочь 5-летняя». «Охренеть!» — в голос отзываются жильцовы. «Ага, вот я и охренела. Еще и Юлька знала с лета, а мне не сказала». Катя медленно поворачивается к мужу и долго на него смотрит. «Что? У меня нет дочери, кроме нашего сына, зай». «Ты знал?» «Ты гонишь? Нет, конечно». Но, похоже, ее этот ответ не устраивает. Поэтому она наступает на мужа. Что, конечно, выглядит смешно, потому что Денис под 1,90 м, а Катя на 20 сантиметров ниже. «Жильцов, я повторять вопрос не буду. Вы, мужики, хуже баб-сплетники. Признавайся, сказала». «Ну, ты с выводами поторопилась. И вообще, тебе откуда знать, какие мужики? Ты мне девочкой досталась, ни целоваться не умела, нифига». «Ты на меня стрелки не переводи. Настя, дай сковороду». Не поворачиваясь, тянет руку. «Я ее лучше у себя подержу», говорю ей, едва сдерживаясь от хохота. «Ладно, кулаком обойдусь», сует ему в лицо свой сжатый кулачок. «Пальчики побереги». Денис быстро целует ее костяшки. «А про Игоря не знаю, честно. Он же вечно на работе, собираемся только когда Настя зовет». Борьба взглядов супругов длится еще 10 секунд, после чего Катя отступает. «Не, он не врет», делает заключение и поднимает оставленные Денисом пакеты, уходя на кухню. Я улыбаюсь им, радуясь, что хоть кто-то поднял настроение. «Прости, что забыла о нашем договоре», говорю подруге, когда Денис вышел наперекор на балкон, а мы остались накрывать на стол. «Успокойся, я бы не удивилась, если ты имя свое забудешь». «Слушай, ну и мудак. 5 лет. Ну, это как показалось Юльке, а там, может, и больше. И это тоже дрянь. Прости за мои слова. На моих губах кое-что похуже вертится». «Ванька как?» Я ему не говорила. «И как вот это ему скажешь?» Возмущается она, ставя овощи в центр стола. «Твой папка козлина решил, что тебе сестренка нужна. Тьфу, аж противно». «Скажу правду. Не буду же я его обелять в глазах сына, чтобы он взял это за манеру. Женился, родил ребенка, пошел налево, родил еще одного». «Ну и правильно. Он-то не думал, как сын отнесется к нему, когда эту дичь творил. Вот пусть получает ответную реакцию ребенка». «А Сева как?» «Нормально. Отдали его бабушке до 7-го. Ты когда работать начнешь?» «С понедельника». «Слушай, а на развод подавать будешь?» «Конечно, буду. Даже залезла в интернет. Придется подавать в суд, потому что сын несовершеннолетний, а он не работает до 9-го». «Капец, вот натворил делов». «Еще каких». «Насть», — слышится голос подходящего ближе к нам Дениса, «если ты Игоря с должности выпроводишь, меня директором ставь, я в этом деле секу». Смеется, явно шутя, а меня осеняет. «Точно, папин бизнес-то. Я ж туда даже не лезла с мамой, потому что мы не разбираемся. Он что, заберет половину при разводе?» «Да ну, это ж дяди Вани все, а вы наследницы». «И?» «Ты, походу, и правда в этом не разбираешься». «Не-а». «Ладно, давайте поедим, а поговорим потом». Он поднимает бокал. «С Новым годом, девчонки!» Она любила трепетно и нежно, могла беречь очаг и берегла. А как она умело отдавалась чувствам, безупречно, взамен прося не меньше, себя все отдала. Разочарованная мужем уходила, точнее, она его скорее гнала, но сердце разрывалось с новой силой, когда он о прощении сказал. «Кого простить, тебя? Да неужели? За что простить-то, за измены, ложь? Или за боль, что причинил и нагло верил, что я прощу? Или ж все-таки простить тебя за дочь? Ведь ты предатель, Игорь, ты предатель. Ты ведь не только мою веру обманул, ты искупал в проклятой лжи своего сына. Заодно это никогда я не прощу».